Глава 8. На корабле, который вылетал к Пайджелу, у Оби-Вана нашлось немало дел. Сперва он вызвался помочь экипажу перепроверить манифесты грузов. Работа утомительная, но нужная, поскольку эти материалы предназначались для постройки современных космопортов, необходимых для нового гиперпространственного коридора. Далее он почувствовал потребность обсудить с пилотом тонкости управления крейсером типа «Консул». В конце концов, Оби-Ван обожал летать и стремился стать еще лучшим пилотом, поэтому ему хотелось узнать как можно больше о разных кораблях. Когда они тронулись в путь, он увязался за инженерами проверять сенсорную тарелку крейсера, просто на случай, если понадобится помощь в ремонте. За всей этой деятельностью ему удавалось избегать Квай-Гона вплоть до последнего часа перелета. «Падаван». Квай-Гон нырнул в служебный туннель, где Оби-Ван в третий раз проверял показания какого-то датчика, хотя его никто об этом не просил. «Мне кажется, экипаж вполне справляется и без тебя». «Я просто хотел помочь», — запротестовал Оби-Ван, но спохватился. Может, Квай-Гон и не был с ним честен, но это не значило, что сам он может быть нечестным в ответ. «Я не знал, что сказать, поэтому избегал вас. Не очень зрело с моей стороны». «Ты ведешь себя исключительно зрело для 17-летнего юноши. Мне 40, а я несколько часов закрывал на это глаза». Квай-Гон всегда спешил признавать свои ошибки и недочеты. Такая скромность встречалась среди джедаев реже, чем следовало бы. Оби-Ван всецело уважал эту черту в своем учителе. «Я должен был сказать раньше, поздравляю с приглашением в совет. Это очень большая честь. Им повезло с таким пополнением». «Ты полагаешь?» — Квай-Гон хихикнул. «Спасибо, Оби-Ван. А я думал, ты их пожалеешь». «Нет, конечно». Хотя с учителем порой бывало непросто, Оби-Ван осознал, что будет скучать по нему. Если что-то у них не заладилось, то виноват в этом не один Квай-Гон, и у него еще многому можно было бы научиться. Но теперь уже никогда не... «Я хотел поговорить с тобой о Райле Аверосе», — посерьезнел Квай-Гон. «Наверное, у тебя есть вопросы». «Вообще-то, когда канцлер Каш охарактеризовала его как противоречивого, я сам кое-что раскопал». Оби-Ван помрачнел, вспомнив увиденные кадры давнего мятежа накануне. «Что вы подумали после смерти Нимпианы?» Квай-Гон не ответил, просто знаком предложил выйти из тесного служебного туннеля в один из главных коридоров крейсера. Они с Оби-Ваном были единственными пассажирами на корабле, поэтому больше в коридоре не было никого, не считая астромеха, трудившегося вдалеке над какой-то панелью. Учитель искал уединенное место, чтобы поговорить? Или он со своими расспросами зашел слишком далеко? Квай-Гон прислонился к стене и посмотрел на голубое сияние гиперпространства за овальным иллюминатором. Райль повел себя безответственно, с тяжелым вздохом произнес он. Пренебрегать собственной жизнью само по себе плохо, но пренебрегать жизнью другого — это преступление. А хуже всего — пренебрегать жизнью твоего падавана. «Что?» — сказал Оби-Ван, но тут же спохватился. «Вы считаете, он был неправ, когда решил захватить трюм?» Райль, наверное, верил, что поступает правильно. Но он верил в то, во что сам хотел верить. Так бывает со всеми. Квай-Гон устремил взгляд куда-то вдаль, как будто задумавшись о чем-то другом, но затем вернулся к теме разговора. У Райля Авероса никогда не хватало терпения на сложные задачи, такие как взламывание нескольких уровней компьютерной защиты, чтобы захватить управление удаленно. Он нарушил протоколы реагирования на мятеж, чтобы заняться чем-то более интересным, сознавал он это сам или нет. И расплатой стала жизнь его падавана. Вот это выставляло проблемы Оби-Вана с Квай-Гоном в новом свете. «Канцлер Каш сказала, что к Райлю Аверосу лучше всего отправить вас, что вы были раньше знакомы. Вы дружили?» «В некотором смысле». Квай-Гон двинулся в сторону мостика, и Оби-Ван зашагал следом. «У нас был один учитель. Райль был учеником Дуку до меня. Так совпало, что в те первые несколько лет мы вместе бывали на разных заданиях, поэтому познакомились достаточно хорошо. Он помог мне понять, что за человек Дуку и как лучше ему служить. Помогал мне в учебе. Кстати говоря, он же и познакомил меня с пророчествами. Мы не были ни разлей вода, но доверяли друг другу. И это доверие, я убежден, сохранилось поныне. Кто бы рассказал Оби-Вану, как сладить с Квай-Гоном? Как вы можете называть его другом, если так сурово его осуждаете? За это Квай-Гон наградил Оби-Вана строгим взглядом. Мы были друзьями в прошлом, мой падаван. Я верю, что в какой-то степени мы ими остаемся, но это ничего не меняет. Никогда не считай своих друзей непогрешимыми. Даже кто-то хороший может совершать ужасные ошибки. Но я убежден, что можно помочь понять эти ошибки и искупить их, хотя совет эту точку зрения не разделяет. По крайней мере, в отношении Райли Авераса. Это мгновенно разожгло любопытство Оби-Вана. Почему? Есть какая-то причина, почему совет не хочет, чтобы Аверас понес ответственность? Раэль — это особый случай. Искатели не нашли его в младенчестве, как находят большинство одаренных детей. Когда его опознали, ему было уже 5 лет. 5? Оби-Ван сперва подумал, что ослышался. Меня привезли поздно, а ведь мне было всего 3. Квай-Гон кивнул. Сомневаюсь, что совет еще когда-нибудь примет такого возрастного ученика. Те годы сказались очень сильно. Раэль считал своим домом не храм, а Ринга-Винду. Они повлияли на его мировоззрение, на его развитие, даже на его речь, как ты сам услышишь. Поэтому Раэль Аверас всегда был немного чужаком. Мало кому давались такие поблажки, как ему. С самого детства и до разбирательства обстоятельств смерти Нимпианы. Излишнее милосердие всегда лучше чрезмерной суровости, но, наверное, я буду сомневаться в этом всегда. «Думаю, вам придется поднять этот вопрос, когда будете заседать в Совете», — сказал Оби-Ван. Совет, очевидно, пришел к пониманию, что критика Квай-Гона отчасти справедлива. Быть может, самому Оби-Вану следовало давным-давно постараться понять, в чем именно она справедлива. Но Квай-Гон прямого ответа не дал. Мое приглашение в совет сейчас не имеет значения. А то, что Раэль Аверас совершил в прошлом, не должно влиять на наше задание. Главное для нас — Пайджел и принцесса. Не теряй из виду настоящее. «Не буду», — ответил Оби-Ван. Это было одно из тех обещаний, которое он мог дать, но сомневался, сдержит ли. Хотя пообещал все равно. Согласно местной легенде, много тысяч лет назад Пайджел стал одним из первых миров, внедривших технологию планетарного щита. Квай-Гон подозревал, что с тех пор оборудование ни разу не модернизировалось. Они с Оби-Ваном стояли на маленькой обзорной палубе коррелианского крейсера, созерцая космические просторы, как саму планету, покрытую огромными голубыми океанами и маленькими зеленовато-золотистыми континентами, так и ее темно-зеленый спутник, утопающий в густой растительности. Ни Пайджел, ни его луна не производили какого-то особого впечатления, в отличие от системы планетарной защиты. Старинные, глинистого цвета генераторы, суммарным числом 12 штук, медленно вращались вокруг Пайджела, излучая практически невидимые, мерцающие золотые лучи, которые разворачивались в какой-никакой экран. «Этот щит не может быть полностью функциональным», — запротестовал Оби-Ван. «Такие старые генераторы не способны вырабатывать достаточной энергии». Квай-Гон наклонил голову. «Смотря что поднимать под полной функциональностью. Пайджельский щит не мешает кораблям летать туда и обратно, но он никогда и не мешал, и вообще не был на это рассчитан. Его назначение — защищать планету от сильных солнечных вспышек, которые случаются каждые 10 лет». «Понял, учитель», — сказал Оби-Ван. «Но, конечно, с новыми и более эффективными генераторами было бы безопасней. Эти, судя по виду, могут развалиться даже не от удара, а от прикосновения микроастероида». «Замена оборудования — дело недешевое, а богатство Пайджела осталось в далеком прошлом». Квай-Гон сплел руки под широкими рукавами своего одеяния. «Но похоже, что корпорация Дзерка собирается прийти на помощь». Вдалеке виднелся громадный корабль Дзерки, гигант типа филиал, который мог служить производственным центром, транспортом для рабочей силы и офисным комплексом. Судя по данным на информационном экране мостика, он назывался «Козырь» и пребывал под началом секторальной управляющей Мэрит Кол. «Церковь повсюду, как я погляжу», — заметил Оби-Ван. «Уже много тысяч лет. Корпорация была столь древней, что некоторые даже считали ее старше республики. Истина была погребена под толщей веков. Если гиперпространственный коридор скоро откроется, быть может, Пайджел перестанет так зависеть от Зерки. Они смогут все заменить сами». «Похоже, самое время», — Оби-Ван недоверчиво покачал головой. «Не представляю, как на этой планете кто-то может спать по ночам при таком слабом противосолнечном щите. Какой же он еще тепличный цветочек», — подумал Квай-Гон. Им доводилось выезжать на неразвитые планеты, но Оби-Ван упорно считал их все исключениями из правил. Для него нормой был Корусант. Почему Орден растил свое новое поколение на самой богатой, самой густонаселенной планете в галактике? Логично, что Совет Джедаев располагался там же, где и органы власти, но членам Совета не было нужды постоянно общаться с детьми. «Быть может, стоило бы переселить некоторые школы или хотя бы детские группы», — подумал Квай-Гон. «Есть масса достаточно безопасных планет, где можно спокойно разместить детей, где жизнь более простая, в каком-то смысле более типичная для галактики, где дети будут жить в окружении пашен и рыбных угодий, где мы будем больше взаимодействовать с сообществами, рядом с которыми живем, и новые джедаи будут не только вне мира, но и частью его». Квай-Гон спохватился. Он думал о будущем, а не о настоящем. Урок, который он преподал Оби-Вану, следовало преподать самому себе. «А это еще что за чудо?» Оби-Ван указал на маленький корабль сферической формы, который медленно поднимался над планетой, двигаясь в сторону ближайшего генератора щита. Его термоплитки, вероятно, когда-то давно были белоснежными, но после бесчисленных входов в атмосферу швы и края покрывала серая сажа. «Ты разве не читал сводку о планете?» «Не похоже на Оби-Вана», — подумал Квай-Гон. «Это ковчег душ. Один из тех кораблей, на которых тысячи лет назад прибыли первые поселенцы. По-видимому, в какой-то момент местная ветвь культа силы стала призывать пилигримов периодически отправляться в космос, чтобы самим побыть в темноте и невесомости, и таким образом проникнуться благодарностью за то, что они живут на такой прекрасной планете. Почему-то на Пайджеле круги и сферы считаются священными». «Так это и есть ковчег душ?» Оби-Ван едва не начал заикаться. «Но, конечно, я читал сводку, учитель. Просто я не могу поверить, что они до сих пор летают на таком антиквариате. Я полагаю, со временем ковчеги душ сами обрели некие свойства талисмана. Их ценят за то, что они древние, а не вопреки этому. Правда, Квай-Гон не мог сказать, сколько проживет эта вера, когда, не если, один из этих кораблей потерпит крушение». Словно в ответ на эти мысли, с одной стороны ковчега выплеснулась плазма. «Проклятье!» Квай-Гон вихрем развернулся к терминалу. Уровень радиации был пугающе высоким. Плазма вытекала в космос, но не в сам корабль, пока что. «Он взрывается!» Оби-Ван подбежал к месту навигатора. «Кораблю все-таки пришел конец?» «Взрыв внешний», — ответил навигатор, указав на льдисто-голубую энергию, которая хлестала в пространство вокруг ковчега душ. «Это зажигательное устройство». «Плазменная бомба?» Квай-Гон сделал глубокий вдох. «Оружие грубое, но мощное, как раз для тех, у кого мало средств, но жестокости не занимать. Если плазма проест корпус корабля, его пассажиров ждет такая смерть, что плазма все еще снаружи?» — спросил Квай-Гон. Ответом был утвердительный кивок, и джедай указал на ковчег душ. «Немедленно подведите нас на расстояние 10 километров». «Вы не сможете к нему приблизиться», — запротестовал навигатор, имея в виду «я не смогу». «Вы поджарите сами и поджарите всех, кто есть на этом корабле». «Нет, если действовать быстро». Квай-Гон скинул плащ, готовясь к тому, что предстояло сделать. Когда его одеяние упало на пол, рядом лег плащ Оби-Вана. Некоторые падаваны заколебались бы, но только не его ученик. «Вы слышали, что сказал мой учитель?» — обратился Оби-Ван к навигатору. «Подведите нас поближе!» Много лет назад. «Я джедай-падаван», — сказал себе Квай-гон в то время, как челнок приближался к неприветливой черной поверхности Шурупака. «Я неплохо владею световым мечом. Я ученик Дуку уже 4 месяца. Я готов к бою». Конечно, совет тоже так считал, иначе не отправил бы его сюда вместе с учителем. Но когда корабль содрогнулся вновь, Квай-гон покрепче сжал рукоять меча. Согласно судовому хронометру, они попали под огонь тяжелых орудий 4,3 минуты назад. Но Квай-гон подозревал, что хронометр сломан, ведь казалось, что времени прошло намного больше. «Идем на посадку!» — крикнул мастер Илио, и челнок начал характерный танец, означавший, что они вошли в атмосферу. «Будем на базе Праймус через 5 минут». Из предполетного инструктажа Квай-гон знал, что база Праймус находится не на передовой. От нее до фронта было добрых 300 километров. Но во время инструктажа 300 километров виделись намного более солидным расстоянием, чем сейчас. Стоявший рядом мастер Дуку выглядел высоким и невозмутимым, как дерево. Он был поистине бесстрашным. Большинство джедаев могли лишь казаться такими, как Дуку. Вместо того, чтобы явно поддерживать ученика, он демонстрировал пример, к которому следовало стремиться. Квай-гон исполнился решимости следовать этому примеру, сколько хватит сил. Если только их всех не взорвут. Ближе к земле челнок получил еще одно попадание и стал раскачиваться с такой силой, что даже самые опытные джедаи еле удерживались на ногах. Квай-гон с трудом устоял, но как только он восстановил равновесие, челнок снова вздрогнул. Это значило, что они сели. Когда дверь открылась, все поспешили вперед, шлепая по берегу, где после отлива все еще стояли лужицы воды. Сапоги увязали в мокром песке, но Квай-гон заторопился следом за учителем, который размашисто шагал вперед. Каждые несколько секунд доносилось эхо взрыва, и горизонт озаряла вспышка. Но Квай-гон очень старался ничего не видеть и не слышать. К воротам базы Праймус он подбежал одновременно с Дуку. Учитель был ветераном многих кампаний, и Квай-гон ожидал, что он останется таким же стоически спокойным. И немало удивился, подняв глаза и увидев, что Дуку улыбался. «Раэль!» — воскликнул Дуку своим звучным голосом. Он двинулся вперед. Темно-зеленый плащ развивался на порывистом шурупакском ветру и подошел к молодому человеку, стоявшему впереди. Тот казался слишком мелким для взрослого. Черные волосы торчали во все стороны, а драный плащ и сапоги выглядели старше самого Дуку. Конечно, Квай-гону было знакомо имя Раэля Аверса, знаменитого дуэлянта и первого падавана Дуку, но это не мог быть тот самый Раэль. Очевидно, это был какой-то беженец. Но Раэль жизнерадостно откликнулся. «Учитель, вы как раз вовремя, чуть не пропустили всю забаву». «Ты всегда любил драку больше, чем следовало бы». Веселость Дуку затмила его неодобрение. Когда они подошли ближе, Аверас быстро обнял Дуку. Этот жест поразил Квай-гона едва ли меньше самого факта, что Дуку его позволил. «Такое чувство, что мы не виделись куда дольше, чем 5 месяцев», — сказал Раэль. «Ты видел меня чуть ли не каждый день на протяжении 10 лет. Я думал, тебе хватило». У Дуку это должно было сойти за юмор. «Тем временем я взял нового ученика, Квай-гона Джина». Квай-гон кивнул в знак приветствия. Ухмылка Раэля расползлась еще шире, и он наклонился, чтобы осмотреть своего преемника. «Наконец-то я выше хоть кого-то, давно пора». Но прежде чем Квай-гон успел смутиться, Раэль поставил ногу рядом с его ступней. «Ладно, я понял, ты обгонишь меня вмиг. Когда все остальное будет как эта нога, ты станешь таким же высоким, как твой учитель. Может, даже выше. Дуку, когда-нибудь вам придется привыкать к тому, что вы уже не самый длинный верзила в комнате». Дуку покачал головой, терпеливо снося насмешки Раэля. Квай-гон не мог поверить, что такое возможно. Или же мысли учителя были всецело заняты предстоящим сражением, потому что он зашагал прочь по темно-зеленому шурупакскому песку, чтобы посвящаться с расположившимися рядом генералами. Вдалеке, за туманом, был слышен гул танков-парализаторов и войсковых транспортов. Горизонт снова озарился огнем орудий, и Квай-гон вздрогнул. Раэль положил руку ему на плечо. Если бы за этим последовали какие-нибудь слова утешения, от стыда мальчик забыл бы о страхе. Но вместо этого Раэль сказал: Мастер Дуку иногда кажется несгибаемым. Знаешь почему?» Файгон отрицательно покачал головой. И Раэль расплылся в улыбке. «Потому что он и не гнется, как доска. Даже во сне. Как у него это получается?» Квайгон невольно засмеялся. «Я не знаю. Тоже так и не понял». Раэль выпрямился теперь, обращаясь к Квайгону как к равному. «С Дуку трудно подружиться. В конце концов, тебе будет казаться, что ему можно рассказать все, но это будет не скоро. Понял? Ну так слушай. Иногда прежние падаваны помогают новым, если есть такая возможность. Похоже, у нас она есть. Поэтому, если будут вопросы, которые неудобно задавать Дуку, спрашивай меня. А еще мы можем спарринговать, если захочешь». Перспектива поединка с таким грозным дуэлянтом, как Раэль Аверос, в любое другое время казалась бы страшной, но сейчас, когда его ждал первый бой, Квайгон не мог думать ни о чем другом. «С удовольствием». «Отлично. Ну, пошли, потолкуем с генералами». Раэль произнес это так, будто совещаться с генералами было нормальным занятием для 12-летки. Квайгону подумалось, что Раэль Аверос — это мостик, связующее звено между падаваном, которым он был сейчас, и рыцарем-джедаем, которым отчаянно хотел стать. Теперь дорога станет легче, ведь у него есть друг, который укажет путь.